Карго-5 катился все дальше по глубоким каньонам лабиринта ночи. Как будто темнота заманивала его, словно хищник добычу. Похолодало, и маломощный обогреватель грузовика уже давно не справлялся. Но все же это было лучше, чем пыльная жара плато Сирии, и никто пока не жаловался. Чем глубже они спускались, тем холоднее становился воздух, и дыхание замерзало на стеклах причудливыми узорами, чего никто из друзей прежде не видел. Ромю-31 даже пришлось перенаправить часть энергии на обогреватель, чтобы оттаяло переднее стекло, иначе он не видел дороги. Передние фары Карго-5 постоянно мигали и не могли рассеять темноту. А после отказа регенератора воздух в кабине стал душным и спертым. Проходили часы. От дороги не осталось и следа. Но дно в расщелине было достаточно ровным, и Карго-5 продолжал наматывать километр за километром. По пути им встречались ответвления каньонов, и каждый раз Далия показывала нужное направление кивком или жестом, словно боясь нарушить царившую в лабиринте ночи мрачную тишину. Никто не спрашивал, откуда она знает, куда ехать. Из-за масляного вокс-передатчика слышался непрерывный треск помех. Изуши протянул руку, чтобы его выключить, но затем с озадаченным видом оглянулся. Странно, он и не был включен. Вот и Милицина говорила, что адепты не оставались надолго в этой местности из-за технических проблем, заметил Какстон. Он произнес эту фразу довольно легкомысленным тоном, но общая растерянность только усилилась. Со временем им пришлось столкнуться и с другими капризами механики, а после двух первых дней, проведенных в темноте, они даже не могли следить за ходом времени, поскольку все хронометры одновременно вышли из строя. Спустя несколько часов, когда машина спускалась в еще более глубокий каньон, куда не проникал солнечный свет, внутреннее освещение кабины внезапно ярко вспыхнуло и погасло. Темнота окутала их со всех сторон. И далее показалось, что на них набросили черный плащ, а из теней следят черные призраки. Каждый из друзей ощущал на себе взгляды тысячи глаз. Волосы на затылке шевелились, предупреждая об опасности. За время их путешествия двигатель несколько раз чихал и глох. И каждый раз возвращался к жизни усилиями все более раздраженного и нервничающего Какстона. Несмотря на проблемы с техникой, несмотря на опасения, испытываемые всеми в этой темноте, Далия с каждым километром чувствовала, как нарастает возбуждение. Они давно не видели дневного света, и ничто не указывало на то, что цель близка. Но Далия с уверенностью фанатика могла сказать, что им осталось спускаться совсем немного. Она не имела ни малейшего представления, насколько они углубились в лабиринт ночи. Глубиномер вышел из строя еще накануне, или где они оказались относительно других объектов Марса. Но усиливающаяся боль в затылке безошибочно подтверждала, что путешествие подходит к концу. Двигатель снова заглох, и далее услышала, как ворчит Какстон, готовясь выйти в холод и темноту, чтобы снова оживить его. Но Ромю-31 покачал головой. «Можешь не стараться, батареи пусты». «Что же мы теперь будем делать?» – пронзительным от страха голосом спросила Северина. «Все в порядке», – сказала Далия. Она нагнулась и протерла лобовое стекло ладонью. «Смотрите!» Перед затихшим грузовиком возвышалась отвесная скала, сверкающая, будто усыпанная вкраплениями кварца. Но Далия сразу поняла, что это необычный камень. Его поверхность была гладкой, словно расплавленное стекло, и от стены исходило слабое сияние. За тысячелетия части скалы откололись, открыв темный вход, уходивший вглубь, а из него выплывали струйки странного тумана, как будто от геотермального источника. «Дыхание дракона», — сказала Далия, — «мы добрались».